Чего считать, зачем, и чего ее вдруг потянуло на разговоры за жизнь. Такое впечатление, что она присматривается ко мне, пытается понять, а чего меня понимать, я и так весь как на ладони. Или все это ради предстоящих нам опытов по передаче мыслей. Сейчас пока рано, надо с ямой закончить, а вот через недельку, наверное, можно будет и попробовать. А пока надо провести еще несколько экспериментов, чтобы все прошло без накладок. Ладно, я сдохну, но не хотелось бы и других за собой утянуть. День Ха подкрался как-то незаметно, в бесконечном перебирании вариантов заклинаний, подборе оптимальных параметров. При тестировании вроде бы получалось, но как все пойдет, когда счет будет на десятки сотни метров, кубометров и тысячи градусов. Антила пыталась мне хоть как-то помочь, но как и чем. Она чистая воздушница, а я решил все делать в красном цвете. В нем огненные заклинания работают намного точнее, сильнее, чище, если можно так сказать. Антила хотела хоть своим присутствием меня поддержать, или посмотреть, что же я такое придумываю, но просидев как-то рядом со мной почти полдня, пока я в задумчивости рассматривал ближайшую к замку каменоломню, мудро решила, что в таком деле мужику лучше не мешать, а если будет что-то важное, он и сам скажет. А у меня после всех экспериментов появилось еще одно кольцо монстр, собравшее в себя целых 6 заклинаний. Я ведь как первоначально думал, буду запускать заклинания по очереди, и они будут работать сами по себе. Ага, шас. У заклинаний только 2 варианта управления. Первый, выстрелил и забыл. Второй, стационарный, но для этого нужна привязка к чему-то материальному и неподвижному. Защиты я и хотел привязать к кольцу, но выяснилось, что при малейшем моем движении начиналось рассогласование, так сказать, осей, центров, защиты и моих ударных заклинаний, и сразу резко возрастало потребление защитами энергии из-за непредвиденных ударов. Пришлось собирать все в единый артефакт с единой привязкой. Соответственно, накопителем пришлось делать гринит, накачав его энергией. Сложновато получалось, зато теперь у меня появился универсальный набор заклинаний, которые я могу использовать хоть весь сразу, хоть по отдельности. И я заранее не завидую магам, которые окажутся внутри такой защиты под ударом моего огненного посоха, ведь от моих красных заклинаний защиты у них просто нет, а огонь превратит все улики в пепел. В предпоследний день стали съезжаться гости, и в замке сразу стало весело, шумно и тесно, и, как водится, большой ужин. Я отбрехался от персонального приглашения, сославшись на то, что мне надо настроиться, сосредоточиться и вообще накопить силы для предстоящей работы, и хозяева отстали. А вот Антиле отвертеться не удалось. Все-таки она самая настоящая графиня, маг-боевик, только что приехала из самой столицы, и должна знать самые последние светские сплетни. Пусть она и будет в роли свадебного генерала, но желающих пообщаться с ней будет более чем достаточно. Даже немного жалко ее, а может, для нее повышенное внимание как раз самое нормальное, и она к этому привыкла, но это не моя проблема. Мне бы спокойно посидеть у окна, на звезды посмотреть. Я хоть и проверил все на 10 раз, но все равно какая-то неуверенность остается. А вдруг случится что-то непредвиденное? А вдруг ветер сменится? А вдруг температура и мощности печки окажется недостаточно, и недостаточно прокаленная пыль полетит вокруг, разнося отраву по окрестностям? Не, хватит себя накручивать, ничего хорошего из этого не будет. Надо раздеться, помедитировать и сразу спать. Что будет, то и будет. Будем решать проблемы по мере поступления. На удивление, спал как маленький ребенок. Умыться, перекусить бутербродами, которые мне принесли. Из наблюдений за неделю получалось, что нужный нам ветер, дующий вдоль ближней стены замка, и который должен отнести гарь в сторону холмов, наиболее устойчив примерно с 10 до 12 дня. В это время и решили устроить представление. В замке уже стояла суета, и слуги суетливо тащили на стену стулья и корзины с продуктами. Ну да, для большинства зрителей это просто представление, и они хотели развлечься с максимальным комфортом. Выйдя за стену, первым делом посмотрел на колбасу, которую повесили на шпиль замка. Ветерок пока не очень сильный, но направление как раз что нужно. До назначенного времени запас еще есть, но стоять на месте я уже не мог. Наверное, начинался мандраж, как у спортсмена перед соревнованием. Руки-ноги не дергались, бегать пока не хотелось, но внутри начало подниматься напряжение. Чтобы хоть что-то делать, не спеша направился к обозначенному кругу. Здесь для меня приготовили рабочее место, огромное, метрового диаметра колода, врытая в землю. Высота всего метра полтора, и ее основное назначение – стать неподвижной массивной платформой, чтобы обеспечить неподвижность моей руки и кольца. Я даже небольшую выемку сделал по габаритам кольца. Кольцо в выемку, ладонь сверху. Полный контакт, я могу управлять заклинаниями, и ничто не шелохнется, даже если мне придется простоять здесь и час, и два. Накопители Доринита тоже рядом с кольцом, на всякий случай. Перед началом работы еще подзаправлюсь энергией до состояния ртути, чтобы не отвлекаться. Ну что ж, я готов, осталось дождаться команды. Посмотрел на стену, но там лишь виднелись головы, смотрящие на меня. Одна из них, наверное, это Антила. Мы с ней договорились, что когда знатные гости соберутся, Данцер даст знак ей, а она помашет мне платочком. Оглянулся назад, на дальний конец луга, и там, за ограждением из веревок, толпился более простой народ, которого не пригласили на стену. Даже по примерным прикидкам, человек 500, не меньше. Вроде бы Данцер собирался открыть там торговлю вином и выпечкой, чтобы не так скучно было ждать. Еще бы шашлыки начали жарить, и было бы полное впечатление коллективного выезда на какое-нибудь шоу. И сегодня в роли клоуна предстоит выступить мне. Снова посмотрел на стену, и вот Антила замахала платочком. Ну, как говорится, помолясь, ладонь надоринит, сделать глубокий вдох. Я достаточно отдохнул, источник полный, и скоро появится ртуть. Пока хватит. Теперь запустить свою универсальную защиту, чтобы не рисковать попусту, затем ладонь на кольцо, запуск первой трубы. Чуть подправил параметры, сдвигая ее на метр от себя и чуть влево. Теперь будет проще, система заикарилась, и теперь остальные заклинания будут запускаться в привязке к внутренней трубе. Следом запуск внешней трубы. Подождать немного, чтобы все стабилизировалось, потом запуск вихря между стенок защиты. Еще подождать, потом запуск печки. Внешне это проявилось как появление высоко вверху огненного комка, который стал плавно опускаться вниз. На самом деле это не комок, а комплекс, состоящий из шести печек, одной большой, по диаметру защиты, и пяти меньших, вписанных в большую. Сам не знаю, как это у меня получилось. Где-то видел похожие, что-то сам придумал, что-то еще всплыло в памяти неизвестно откуда, но в итоге получился комплекс с десятком изменяемых параметров. Можно было менять диаметр и количество печек, направление огня, температуру. Сильно подозреваю, что это был не боевой, а некий энергетический комплекс, который я видел в корабле пришельцев, но я тогда был не в очень вменяемом состоянии, так что откуда что взялось, я могу только предполагать. Заклинание вбито в память, я понимаю его работу, изменение параметров, но, может, я научился как-то подключаться к информационному полю планеты и иногда черпаю информацию оттуда, в умных книжках пишут, что такое возможно. Да и ладно, лишь бы работало. Теперь очередь ежика. Вот этого сразу стало видно, и из-за бешеного беспорядочного вращения его иголки сливались в нечто огненно-мохнатое. Медленно стал опускать его в земли, и сразу пошло облако пыли. Теперь можно запускать и вихрь-вентилятор. Пыль сразу потянула вверх, закручивая в еще один темный вихрь, и втянула в печки. Что там происходило, я не видел, но за печкой стал разрастаться ослепительный огненный хвост. Для меня это хороший признак, дым, тем более черный, указывает на неполное сгорание, а вот такой почти белый от высокой температуры, значит внутри печек пыль нагревается до 2000 градусов, а может и более. Органика точно вся сгорит, а каменную крошку мне не обязательно плавить, а достаточно прокалить, чтобы избавиться от возможной отравы. Облако пыли стало меньше, и я опустил ежика на полметра ниже, а следом автоматически сдвинулись вентилятор и печка. Хотя бы на это отвлекаться не надо. Снова нарастающее облако пыли, вихрь, еще более высокий огненный хвост в вышине. Стоя близко от столба, не очень хорошо было видно, как высоко поднимался этот хвост, но сейчас для меня важным был только его цвет, и чтобы он не отклонялся в сторону. Пока, вроде, идет по плану. Ежик погрузился в землю уже на четверть, и вдруг где-то сзади раздались неясные крики. Я резко обернулся, но с людьми все было нормально, и почти все показывали куда-то вверх. Я тоже задрал голову. Все нормально, хвост светится, разве что в нем стали беспорядочно появляться цветные полосы. Синие, зеленые, красные, желтые. Попробовал прикинуть, диаметр ежика примерно 30 метров, четверть, это 7,5, значит режущие лучи добрались до пола лаборатории, и сейчас вверх полетела химия от разбитых разлитых химикатов, а цветные полосы, это проявление разных химических элементов. Сколько помню, натрий, желтый, калий, фиолетовый, кальций, кирпично-красный, медь, изумрудно-зеленый, а вот от кого будет синий, из памяти вылетело, наверное, какой-то редкий или неизвестный здесь элемент, но пока основное пламя будет белого цвета, это не очень волнует. В таком пламени, такой температуре, сгорит окислица, разложится что угодно, а именно этого я и добиваюсь. Сейчас важнее другая проблема – расход энергии. Заряд в кольце стал слабеть, и пришлось заново подпитывать его от себя. Слил сколько мог и сам вцепился в даринит, чтобы пополнить уже свой источник. Даже беспокойство проявилось, а хватит ли мне энергии? Ежик еще даже до половины не погрузился, а мне уже приходится от даринита подпитываться, словно у меня тут страшный бой, как тогда, в землях. Ну, не бой, но расход энергии сильнейший. Ладно, буду жечь, пока сил хватит. После этого нудная работа. Опустить ежика на метр, подождать, пока поток пыли ослабнет, проконтролировать цвет и направление изгиба хвоста. Верхние слои земли давно улетели в трубу, и теперь ежик перемалывал в пыль камни стены сводов подземелий. Пыли стало меньше, а вот хвост пламени только вырос. Похоже, это вылетает раскаленная каменная крошка, как бы пожара не наделала. Хотя она ведь как пылевидная окалина. Летит, светится, пока долетела до земли, остыла. А уж с высоты сотни метров любая крошка остынет. Энергии все-таки хватило. Я для гарантии позволил ежику выскрести все до глубины 40 метров и отключил его. Теперь только вентилятор и печка, которая опустилась уже до уровня моего лица. Честно говоря, вблизи это было страшно, сплошная стена гудящего огня, уходящая куда-то вверх. Потом настал черед отключить вентилятор, и я загнал печку до глубины в 30 метров, чтобы она гарантированно вытянула и сожгла все намеки на отраву. Когда огненный хвост почти исчез, отключил и печку, оставив пока защиту. Кстати, она показала себя с самой лучшей стороны. Даже стоя так близко к огню, я не почувствовал ни особого жара, ни каких-то необычных запахов. И чуйка молчала, и диагностика организма не показала каких-то особых отклонений. Ну что ж, понадеемся, что обошлось. Оставшаяся после работы заклинаний яма и впечатляла, и пугала. Все-таки 40 метров, это высота 12-этажки, и какая-нибудь свечка запросто бы здесь поместилась. Близко я подходить не стал, но и так было видно, что стены ямы выглядели как и положено после сильного огня, копоть на черном не было видно, но местами шел дым, то ли корни какие-то догорали, то ли еще что. Особой нужды в этом не было, но я снова запустил вентилятор, чтобы максимально выгнать газы из ямы, и в воздушном столбе защит появились переливы раскаленного воздуха. Здесь, конечно, не пустыня, но в яме температура несравнимо выше. Я старался сделать все максимально аккуратно, но был момент, который я не мог изменить. Пыль от взъерошенной земли все равно попадала в коридоры подземелья, и неизвестно в какой концентрации. Так что мы обговорили это дело с Данцером, и работники замуровали коридоры максимально близко к месту заражения, да и вообще вход в эту часть подземелья. Ну и я еще кое-что добавил для прочности. В самом опасном месте основную часть отравы я убрал, но все равно остается риск отравиться от остатков пыли и ядов. Надо бы закопать яму, но Данцер уперся, это же такая реклама для него. Сколько людей захотят приехать, посмотреть, поахать, послушать, как это было от очевидцев. Это имя будет на слуху, и новые знакомства появятся, а кто и заказы какие сделает. А на прямой вопрос, что делать через год, небрежно отмахнулся. Может, скажет, что передумал строить, может, сделает здесь место для мусора, которого везде хватает, а может, позовет мага земли, чтобы тот обрушил стены. Теперь, когда главная опасность устранена, работать будет легче. Я тоже помахал платочком, и от стены ко мне прибежали с десяток мужиков. Похватали заранее приготовленные и сложенные невдалеке бревнышки, и начали споро забивать их в землю по разметке, которую сделал я, и сразу веревку по периметру, и в каждом проеме подвесили по картинке, которые я заказал местному художнику из ближайшей деревни. Картинка простая, всем понятная, череп в прямоугольной рамке. Пока была запущена печка, сюда и близко бы никто не подошел, а что будет, когда я уйду? Ведь обязательно кто-нибудь захочет подойти поближе и посмотреть во всех подробностях. Сейчас таких дураков остановит защита, а когда ее не будет, вытяжку я решил оставить еще на сутки, чтобы по максимуму убрать гарь, газы, остудить стены, но что будет потом? Ведь в такой огромной яме вполне могут и стены обвалиться, отвечай потом. А так для любопытных впечатлений тоже хватит, две защиты, гул от воздушных потоков, в середине столб раскаленного воздуха переливается. Для неискушенных зрителей более чем хватит, тем более, огненный посох они уже видели. Вскоре подошла Антила, принаряженная, возбужденная, но все внимание на меня и сразу вопрос. «Ленард, у тебя уровень источника почти не изменился. Это как? Вот же исследовательница. Нет, чтобы поинтересоваться, как я себя чувствую, так она свои вопросы задает. Накопители хорошие», — буркнул я. «Это которые на 300 лет? Не знаю, мне столько не прожить, проверить не успею». Чуть смутилась. «Я все видела, но все равно не могу поверить, что все это сделал всего один человек». При этом он стоит живой, и источник почти полный. Даже если у тебя мощный накопитель и не один, как это возможно? Вопросы становились опасными, так что пришлось отбрехиваться. Я вот замечал, что иногда в заклинаниях результат получается намного более сильный, чем было затрачено энергии. Можно сравнить с лавиной, которая может возникнуть даже от упавшего маленького камешка. Иногда это напоминает резонанс. Ты же знаешь, что солдатам запрещают ходить в ногу по мостам, Антила почему-то отрицательно мотнула головой, так вот, пока солдаты идут в разнобой, мост на месте, ничего не случается. А когда по команде солдаты идут в ногу, то каждый удар солдатских сапог может совпасть с колебаниями самого моста, амплитуда может стать очень большой, и мост разрушится. Так и в заклинание. Чаще это вообще незаметно, очень редко заметно, но едва-едва. Но иногда эффект бывает прямо как взрыв. Однажды я видел такое, когда слились две вертушки Телема. Две маленьких слились в одну большую, та становилась все больше, а потом взорвалась, да с такой силой, что защита полигона едва выдержала такой удар. От двух маленьких вертушек, не поверила Антила, от чего-то нового, во что превратились две маленькие, слившись вместе. Но как это возможно, не знаю. Примерно подозреваю, но специально этим не занимался, просто необходимости не было. Значит, твой ежик и печка используют новые принципы? Да ничего они не используют. Попытался я отвести подозрения, слепил лишь для эксперимента, лишь бы работало, и что-то получилось. Тут еще на несколько лет работы разбираться и описывать, что же у меня получилось. Тут я заметил Данцера, идущего в нашу сторону с десятком самых смелых и любопытствующих гостей. Значит так, колода с кольцом остается на месте, чтобы еще сутки убирать из земли газы и возможную отраву. Я накрою колоду защитой, чтобы к ней никто случайно не залез, а тебе достается самая тяжелая и трудная часть работы, улыбаться, отвечать на вопросы и делать вид, что все прошло прекрасно. Ну и между делом поглядывать на воздух, идущий из нашей трубы. Если он станет темным, сразу зови меня, будем решать, что делать. А ты что будешь делать? А я, измученный напряжением тяжкой работы и истративший последние силы на поддержание работы сложных заклинаний, пойду отдыхать. В нашем деле важна не сама работа, а то, как ты о ней отчитаешься. Все, что надо, ты знаешь, а этим людям достаточно общих пафосных слов. Справишься. Антила только вздохнула. А куда деваться? Похоже, ей тоже начинает надоедать навязчивое любопытство, но куда от него деваться? Но и мне не удалось сбежать сразу. С Данцером пришли какие-то важные шишки, нас представили, но я забыл имена сразу, как только их произнесли. Пришлось провести первую презентацию, чтобы Антила знала, о чем говорить. Главное, побольше пафоса, трагизма. А тут еще гул вихрей, виднеется огромный провал в земле, плакатики с черепами. Зрителям очень понравилось. Еще бы, стать почти участником великого события. Это не у каждого в жизни случается. А потом я сослался на усталость, на необходимость восстановить силы. И меня, пусть и с неохотой, но отпустили. А дальше тишина моих покоев, несколько бутылок лучшего вина и закуски на столе. А после нескольких неспешных бокалов меня начало отпускать. Как бы я ни хорохорился, но затраты энергии были дикие, да и ответственность давила. А теперь можно и завалиться в кровать с сапогами. Дело сделано, никто не погиб. Следующие несколько дней проверю все, что можно в яме, проверю окрестности, а там можно будет и в столицу вернуться. Может, там еще какую работенку подкинут, а пока можно и подремать, а то глаза уже сами закрываются. Следующие дни были нудными, как приборка в квартире после ремонта. Сначала убрал защиту, потом долго проверял, что осталось в яме, но чего-то явного ядовитого не нашел. Кстати, обнаружился весьма интересный эффект применения печки. Я опасался, что стены ямы в любой момент могут обвалиться, а на практике оказалось совсем не так. Почва была лишь сверху, примерно метр, а ниже почти сплошь глина, камни и скала. Так от воздействия высокой температуры глина спеклась в некое подобие керамики, а расплавленную каменную крошку вращением печки растянула по стенам ямы, покрыв их словно каменной глазурью. Очень даже симпатично. Часть гостей разъехалась, но некоторые прямо-таки горели желанием заглянуть в глубину образовавшейся ямы. Пришлось вкапывать по периметру несколько столбов, к ним вязать крепкие веревки, и особо активные гости, обвязавшись страховочными веревками, рисковали подойти к самому краю ямы и заглянуть в глубину. Высота не то чтобы сильно большая, но для людей, живших максимум в трехэтажных домах, оказаться словно на парапете высотки было очень сильным стрессом. Некоторые после этого отползали на четвереньках, но желающих посмотреть в огромный провал меньше не становилось. Слова про ад я не слышал, но во всех религиях, наверное, есть что-нибудь про подземный мир, а тут такая возможность заглянуть туда. Кстати, Данцер снова подсуетился и сделал аттракцион платным. Несколько мужиков поздоровее вязали веревки на пояса желающих посмотреть, а потом вытаскивали трясущихся людей обратно. Ну, ничем не хуже комнаты страха, американских горок или еще каких наших развлечений. Мы с Антилой несколько дней гуляли по окрестностям, проверяя где, что и как, но явной отравы тоже не было. По направлению ветра иногда на листьях был заметен пыльный налет, но не больше, чем рядом с какой-нибудь проселочной дорогой. Я старательно касался пальцами подозрительной пыли, потом прислушивался к реакции своего организма, но никакой реакции не было. Кажется, я сделал правильно и без последствий. А на четвертый день, когда я уже успокоился и готов был напомнить Данцеру, что за работу полагается оплата, ко мне снова пришла Антила. Взгляд хитрый-хитрый, и вид как у девчонки, которая пришла что-то выпрашивать у своего парня. Знает, что наверняка не откажет, но надо поулыбаться, сделать просящий вид, показать себя маленькой девочкой, которую захочется пожалеть. Чувствуя, что сейчас будет театр одной неумелой актрисы, я только вздохнул, смиряясь с неизбежным. «Ленард, а какие у тебя планы на ближайшие дни?» И взгляд смущенный, и ручки сложила, словно стесняется. «Прекрасно ведь знает, что никаких планов у меня нет, и спрашивает только, чтобы услышать очевидное. Что ты хотела? Ты знаешь, я тут», снова потупила взгляд, изображает смущение, «я поговорила тут с разными, и оказалось, что тот полевой лагерь, где я должна была проходит практику, он совсем недалеко отсюда. И что, а давай съездим туда? Зачем? Ну как зачем?» Чуть ли не возмутилась моей непонятливостью Антила, «там куча моих знакомых, у них столько интересного, и у нас уже было столько интересного, хочется же пообщаться, новости узнать. Езжай», легко согласился я, радуясь, что лично мне ничего делать не надо. «Что значит езжай?» Тут же возмутилась Антила, «вообще-то ты, почти руководитель моей практики. Ты что, бросишь свою практикантку одну? Ты забываешься», зевнул я. «Почему-то когда приходится участвовать в бессмысленном споре, я почти всегда начинаю зевать. Мы договаривались, что я отдаю приказы, а ты их беспрекословно выполняешь. Только так, а не наоборот». «Конечно, конечно», быстро закивала Антила, «ты отдаешь приказы, я их выполняю. Только работу ты выполнил, я была послушной, и торопиться нам некуда. Но до Сената ехать 5 дней, а до полигона всего 1,5 дня. Завтра утром поедем, а послезавтра будем уже в лагере», и снова ладошки перед собой, «ну пожалуйста, пожалуйста, мы только съездим и посмотрим, все равно ближайшую неделю у нас только дорога. Подумаешь, день туда, день там, день обратно, всего 3 дня, а сколько будет новых впечатлений. Армейской каши я уже поел, и снова начинать желания нет». Антила замерла, всматриваясь в меня, но тут же опомнилась, и снова бесконечные «пожалуйста, мы только посмотрим, да там такие девочки», и прочие неконкретные доводы. «Короче, завтра поедем искать воинскую часть, полигон и ее подружек-практиканток. В конце концов, я действительно никуда не тороплюсь и никому ничем не обязан, а эту поездку можно рассматривать как экскурсию по королевству. Тем более, что Антила, выбив из меня согласие, сразу стала бодрой и веселой. Лучше уж так, чем она будет сидеть надутой всю дорогу обратно. Или проще было просто выгнать ее и пусть делает что хочет. Проще, только чтобы я от этого выиграл. Возможность быть в одиночестве, да уж извечные вопросы после общения с женщинами. Армия. Расположение части нашли вскоре после обеда второго дня. Антила объяснила, что ищет других студентов-практикантов, и нас очень вежливо послали в направлении полигона, где эти практиканты находились. И даже солдата дали в сопровождение, чтобы мы нечаянно не заблудились. Вот уж сколько раз замечал, что симпатичной девушке, да еще и графине, в мужском обществе живется намного легче, чем мне. Меня бы точно замучили вопросами что, как и почему, и что я делаю в расположении воинской части, а Антиле достаточно было несколько раз улыбнуться, кокетливо пострелять глазками, и все встреченные офицеры расплывались в ответных улыбках и готовы были в доску расшибиться, чтобы сделать приятное такой симпатичной девушке. Все-таки без женщин мужики начинают дуреть, и женщины этим пользуются. Сам полигон размещался в довольно большой долине, закрытой со всех сторон холмами. Довольно живописная долина, и лес был, и небольшая речка бежала, но это в ближней половине, а вот дальняя половина вызвала очень уж нехорошие ассоциации с мертвыми землями, настолько там все было разворочено, перекручено. Огромные валы земли и тут же глубокие провалы, рядом огромные пятна обгорелой земли, а у дальних холмов виднелись даже развалины какой-то крепости с остатками стен. Похоже, долину выбрали как раз из-за разнообразия обстановки. Хочешь, строем ходи, хочешь, тренируйся в преодолении водной преграды или штурме крепости. А уж сколько интересного произойдет во время боя в лесу, это уже зависит от фантазии командиров. Ну и магам есть где развернуться. Если у кого сил хватит, то можно и холмы сносить без опасения навредить случайным людям. Сам лагерь практикантов располагался недалеко от речки, но не только студентов. Уже знакомые и понятные четыре ряда деревянных площадок для установки палаток, но сейчас палаток было с полсотни, т.е., заняты менее половины. Только подъехали к палаткам, как сопровождавший нас солдат сразу побежал к одной из них, и через пару минут вернулся с дежурным офицером. Тот сурово оглядел нас, хотел, наверное, устроить допрос, но в этот момент Антила увидела кого-то из своих одногруппниц и с радостным вигом бросилась к ней. Ну и сразу обнимашки, смех, бессвязные возгласы. Тут же из нескольких палаток высунулись головы, привлеченные возгласами, и к Антиле стали подбегать другие девчонки. Офицер сердито поджал губы и повернулся ко мне. «Может, вы объясните мне, что происходит, графиня Антила Санте?» Я кивнул в сторону галдящих студентов. Студентка пятого курса боевого факультета Академии магии должна была проходить практику у вас, но в последний момент место практики изменили. Ну а сегодня мы проезжали мимо и решили заехать к вам в гости, поздороваться с ее друзьями и подружками, узнать новости, да и просто пообщаться. А вы, а я, вот об этом я как-то не подумал. Представляться руководителем практики будет почти правильно, но больше смахивает на присвоение полномочий, да и не хотелось бы общаться с настоящими руководителями из армейских, а то еще начнут обсуждать со мной программу практики, а мне и сказать будет нечего. Антила точно стала серьезнее после наших исследований подземелья, но можно ли назвать это практикой, назваться сопровождающим, так любой посторонний человек с одного взгляда поймет, кто в нашей паре главный. Не, лучше какой-нибудь нейтральный вариант, мы путешествуем вместе. Нашел я выход, ко мне можно обращаться, господин Ленард, как бы намек, что я тоже не просто так. Какие у вас планы, господин Ленард? Я оглянулся на Антилу. Судя по девушкам, болтать они будут до глубокой ночи. Если вы не против и укажете нам место для ночлега, мы постараемся не доставлять вам лишнего беспокойства. И да, если можно, то покормить нашего кучера и его лошадь. Офицер тоже покосился на оживленно разговаривающих девушек, отправившихся к одной из палаток, и негромко вздохнул. Да уж, наговорятся они не скоро. Ну да, лишняя головная боль в налаженном механизме воинской части. Но и выгонять боевого мага с титулом графини только из-за того, что это лишнее беспокойство, я бы на его месте не рискнул. Ладно, оставайтесь. Я пришлю солдат, они поставят вам палатки. Ужин вы пропустили, но думаю, на кухне найдется хотя бы хлеб. И просьба не разгуливать по лагерю в ночное время без особой необходимости. Врагов здесь нет, но мало ли как среагируют часовые. Я кивнул. Я сразу лягу спать, устал что-то, а девушки будут болтать долго, но в своих палатках, так что особого беспокойства от нас быть не должно. Минут через 20 появились с десяток солдат, тащивших с собой тюки, и на ближайших площадках быстренько поставили две палатки. Да и чего там ставить, если все отлажено и делалось не раз. Палатки не очень большие, на двоих, но встать можно в полный рост. Да еще и солдаты притащили походные складные кровати. А когда еще чуть позже притащили набитые сеном матрас, подушку, да еще и одеяло дали, я вообще решил, что заехали мы сюда удачно. Кучера и коляску куда-то увели, антилов какой-то из палаток, и судя по снующим между палатками студентам, у них явно найдется и чем накормить, и что выпить, так что за антилу можно не переживать. Да и обо мне военные позаботились, притащив целое блюдо с хлебом и мясом, да еще и бутылку вина. Так что я немного посидел у палатки, попивая вино и поглядывая на лагерь, и отправился спать. Совесть у меня чиста, никому ничем не обязан. Все условия для спокойного сна. А утром аж подскочил от звуков армейского горна, раздававшихся где-то рядом. В учебке я провел всего несколько месяцев, но припозднившихся при подъеме корны подгоняли пинками и подзатыльниками, и это въелось в подсознание. Услышал горн, вскакивая и беги. Преодолевая себя, вставал медленно. Все-таки я теперь почти настоящий маг, почти офицер, и негоже мне суетиться как новобранцу. Постоял у палатки, поглядывая на лагерь. Все привычно, солдаты потянулись к сортирам, потом начали строиться у палаток, и отделения одно за другим побежали куда-то в сторону леса. Меня это не касалось, но утро было свежим, и мне вдруг до ужаса стало завидно этим солдатам, бегущим сейчас по лесу. Меня словно толкнуло в спину вслед за солдатами. В конце концов, я молод, здоров, у меня хорошее тело, я полон сил, и мне тоже хочется пробежаться прохладным утром, почувствовать себя сильным. А еще говорят, что при длительном беге организм сам вырабатывает какой-то гормон, делающий человека счастливым. Так кто посмеет помешать мне получить свою долю счастья? Бег и в самом деле был в радость, но вскоре выяснилось, что из-за своей спокойной жизни я подзапустил себя. Я не курил, пил чуть-чуть по необходимости, но длительных нагрузок у меня не было, и организм расслабился. Вскоре и в боку закололо, и руки-ноги становились как чужие. Вот уж точно припозорюсь, если выйду к лагерю ковыляя, хватаясь за грудь и бока. Пришлось запускать чистку своей энергией, и сразу стало легче. Пот лил градом, но теперь я бежал размеренно, как робот. Ничего, один раз такой допинг можно простить, но за себя надо браться, чтобы к 30 не стать жирной пивной бочкой. Мне еще рано. Постепенно втянулся и даже смог догнать последнюю группу солдат, хотя у них было преимущество в несколько минут. Значит, не совсем уж я плох, надо только тренироваться в беге почаще. Потом даже сделал зарядку вместе с солдатами. У них была специальная поляна рядом с речкой, и вот там они махали руками-ногами, сгибались-разгибались, скручивали тело, то есть делали все то же самое, что и солдаты любой армии на утренней зарядке. Я тоже махал, приседал, и это было в удовольствии. На меня косились, но никто и слова не сказал. Ну а потом быстренько сполоснулись на заранее приготовленной мойке. Даже не знаю, как это правильно назвать. Короче, рядом с речкой на ровном месте выложили деревянными щитами площадку примерно 20 на 10 метров и поставили длинные умывальники. Ну, если кто эту радость не застал, то это длинные трубы, по которым течет вода, и снизу много сосков, как у рукомойников. Ну и длинные раковины снизу, чтобы сильно не брызгаться и для стока воды. А что, сделано культурно, чисто, и после пробежки было настоящим наслаждением умыться, поплескаться, облиться до пояса. Кстати, здесь были из десяток солдаток, и они тоже без всякого стеснения обнажались до пояса и радовались водным процедурам. И никто из мужчин даже голову не повернул, чтобы что-то сказать или просто полюбоваться. Все правильно, мой первый командир здесь так и говорил, теперь вы и спать, и все остальное будете делать вместе. А кто млеет от одного вида женской титьки, пусть сходит в дом радости. Или корн добавит нарядов и нагрузки, чтобы мысли солдата были о службе, а не о глупостях. Пока переоделся в чистое, солдаты уже построились и потянулись к двум большим палаткам, от которых тянуло вкусными запахами. Наверное, столовая. Я был тоже не против поесть, но я здесь гость, и придется ждать приглашения. Но долго ждать не пришлось. Вскоре прибежал солдат и сказал, что господа офицеры и господа маги завтракают, когда им позволяет служба, так что я могу прийти в любое время, которое сочту удобным. Так это же совсем другое дело. Правда, в еще одной большой палатке, видимо, офицерской столовой, был только я один. Остальные или уже поели, или еще глаза не продрали, но я не особо огорчился. Знакомства здесь я не искал, так что с удовольствием позавтракал в одиночестве. Не знаю, что ели солдаты, но мне подали большую тарелку каши с мясом, много хлеба, графинчик какого-то горячего настоя. Ну а яйца, масло, сыр просто стояли на столе, ешь сколько влезет. И все это за столом, покрытым относительно белой скатертью. Не знаю, как в походах, но при выезде на близкий полигон господа маги и офицеры были совсем не против жить с комфортом. Делать было совершенно нечего, кроме как ждать, пока Антила наговорится с подружками, так что мне оставалось только ждать. Как я для себя решил, жду только сегодня, а завтра уеду. С Антилой или без, но уеду. Правда, пока не решил куда. Было у меня какое-то томление, а может предчувствие, что в ближайшее время что-то может случиться. Плохое, хорошее, не знаю, но я не стал заморачиваться. Я хорошо выспался, хорошо позавтракал, меня никто никуда не гонит, так чего мучить себя бессмысленными сомнениями. Вернувшись к своей палатке, вытащил матрас и подушку из палатки и устроился у входа на своем импровизированном лежаке. Тепло, светло и видно во все стороны. Солдаты снова стали строиться и потянулись в разные стороны, кто в полном вооружении, а кто и с лопатами. Ну, это нормально для полевого лагеря, у каждого свои задачи. Только подумал, что практиканты уж больно долго дрыхнут, как прибежали еще солдаты и по одному стали заходить в палатки недалеко от меня. Через несколько минут стали выползать и практиканты, сонные, помятые, то ли засиделись вчера за разговорами, то ли хорошо приняли на грудь во время этих разговоров. Быстренько сполоснули лица водой из фляг, которую им лили солдаты, потом один из парней что-то рявкнул, и все чуть ли не бегом рванули в сторону большой палатки, в которой я успел позавтракать. Да уж, дисциплинка у них тут еще та. Понятное дело, что они все почти офицеры, но зачем же вести себя так? Солдаты ведь не дураки, и они прекрасно чувствуют людей, которые будут ими командовать. А может, я зря ворчу, и студенты здесь нормальные, просто за разговорами забыли о времени. Ведь когда им сказали, что пора бы и совесть иметь, побежали они весьма бодро. И еще меня очень удивило, что вместе со всеми побежала и Антила. А ей-то это зачем? Она ведь здесь гостья. Или захотелось наконец-то размяться, силушку показать. Но напрямую это меня не касалось, так что думать об этом не имело смысла. Через какое-то время в долинке стало происходить что-то интересное. Несколько групп солдат сошлись вместе, потом разделились примерно поровну, выстроились шеренгами и стали наступать друг на друга. Ну, дело нужное, сам не раз так ходил, но в этот раз над шеренгами появились щиты. Ну, если там Антила, тогда понятно, почему она побежала со всеми. Вместе с ней практикантов получалось поровну, четверо парней и четверо девчонок, так что они могли теперь делиться и соревноваться, как им заблагорассудится. Девчонки против мальчишек, с каждой стороны по 2+2, по стихиям или еще как. Я немного понаблюдал за импровизированным боем, но мне это быстро надоело. Силы примерно равны, ударные заклинания использовать нельзя, так что получалось какое-то глупое бодание, когда шеренги сходятся, но ударить друг друга не могут. Бросают копья, они отлетают от защит, их подбирают и снова бросают. Единственный смысл в такой учебе – приучает действовать в команде, доверять товарищам. Ну и нужные заклинания выучить, если кто не знал. Для меня ничего интересного, и вскоре я, разомлев на солнышке, стал устраиваться на матрасе поудобнее, а вскоре и вообще уснул. Если кому нужен буду, разбудит. Проспал почти до обеда, и разбудил лишь шум от практикантов, вернувшихся с учебы. Что-то обсуждали, несколько раз раздавался смех. Антила прошмыгнула в свою палатку, потом долго умывалась, спрятавшись от остальных за палатку. То, что она была полностью открыта мне, ее совершенно не волновало. Правда, ни единой попытки поговорить со мной, перекинуться хотя бы парой фраз тоже не было. Невольно возникал вопрос, а что я здесь делаю и зачем мне это надо? Вообще-то, эта Антила должна меня сопровождать, а не я ее. Работу я сделал, можно возвращаться в столицу, и сюда я согласился приехать, но подразумевалось на день, на два, чтобы Антила пообщалась с подружками. А сидеть здесь неизвестно сколько времени в качестве непонятно кого меня как-то не прельщает. Ладно, пока кормит, можно побыть еще денек, но завтра вечером придется ставить вопрос ребром. Кстати, она ведь надеется узнать про тот перескок, и надо попытаться самому разобраться в этом. Если это был управляемый скачок во времени, то я же стану самым супер-пупер в этом мире. А если все намного прозаичнее, надо во всех деталях вспомнить нашу первую встречу и попытаться как-то воссоздать их. Знакомиться уже не надо, но тогда было острое желание узнать друг о друге, что-то донести до другого. Значит, должна быть какая-то острая ситуация, чтобы Антила очень сильно захотела что-то узнать от меня, а я захотел ей это передать. Только как организоваться такую ситуацию? Показать какой-нибудь захватывающий фокус, и пока у нее будут круглые от удивления глаза, попробовать что-то внушить ей. Хороший момент был после использования огненного посоха, но тогда мне было не исследований. А что я могу показать сейчас, чтобы было интересно и зрелищно? Не кстати, но обед почему-то задерживали. Солдаты уже поели, вернулись к палаткам и теперь греют пузо на солнышке, наслаждаясь отдыхом. А маги что, не люди? Нас-то почему не кормит? Но вот прибежал солдат, заглянул в каждую палатку и сказал, что нас приглашают отобедать. Давно пора. На этот раз палатка для обедов была полна народу, и даже поставили дополнительные столики. Я всех пропустил вперед, а когда зашел, мне досталось место у самого входа. Не совсем удобно, не очень почетно, но при толпе почти в 30 человек все равно кому-то пришлось бы сидеть у входа. Примерно десяток человек были обычными армейскими офицерами, командовавшими солдатами. С десяток тоже в форме, но со значками магов. Из этих трое женщин, ну и студенты. Четверо парней, четверо девчонок, с Антилой. Ну и я. Когда расселись, один из магов встал и так это аристократично постучал столовым ножом по бокалу, привлекая внимание. «Господа, небольшое объявление. У нас небольшое пополнение, и я хотел бы представить новеньких. Госпожа Антила Санти, маг-боевик 5-го курса, Антила встала и чуть склонила голову в поклоне, приехала навестить своих однокурсников и какое-то время будет заниматься с остальными по общей программе. Садитесь, госпожа Антила. И еще один гость, маг внимательно смотрел на меня, господин Ленард, пришлось тоже встать на всеобщее обозрение, тоже маг, но он путешествует вместе с госпожой Антилой, и у нас только гость. Ну а я, если вы еще не знали, магистр Тарента, командир группы магов Каленской тысячи, маг помолчал, и если вопросов нет, давайте приступим к обеду. Немного напыщено, но в принципе правильно. У военных не принято, чтобы какие-то непонятные люди шлялись по их расположению, а так все сразу знают про нас с Антилой, и не надо каждому объяснять, кто-то ты такой и что здесь делаешь. Во всяком случае, офицерам. Для меня обед прошел скованно. Все ведут себя сдержанно, культурно до тошноты. Я тоже не собирался сопли рукавом вытирать, но очень уж не люблю все эти «передайте, пожалуйста, хлеб». Я сидел рядом с Антилой, было попроще, но все равно приходилось ждать, пока вестовые или как их там, уберут тарелку с первым, принесут и поставят второе. И все это под негромкие разговоры сидящих за столом. Все понимаю, что здесь собралась армейская элита, но не люблю ситуации, когда от моих желаний ничего не зависит, и надо подстраиваться под других. Иногда это вынужденная мера, но хотелось бы самому решать, надо ли мне это. Обед все-таки закончился и все неспешно разошлись, обсуждая свои дела. Ну а я к своей палатке на привычный пост на матрасе. Это даже все врачи советуют, подремать часок после обеда. И нервы успокаивает, и силы добавляет. Когда проснулся, студенты опять воевали между собой, но с какими-то перестроениями. Похоже, мне надо придумывать себе какое-то дело, иначе я здесь от скуки сдохну. Сходить погулять, что ли? И тут заметил неспешно идущего в мою сторону магистра Тарента, как он представился во время обеда. Моя палатка с самого края, студенты в поле, так что идти он мог только ко мне. Подошел, остановился в нескольких шагах от меня. Не против, если я присяду рядом, господин Ленард, почти как в анекдоте про то, как один сидит на рельсах, а другой говорит: «Подвинься, я сяду». Площадка под палатку большая, тут 5 усядутся, не касаясь локтями, но вежливость есть вежливость. А вдруг я не в настроении и не желаю общаться, оставалось только сесть прямо. Не против. Тарент присел на край щита на расстоянии вытянутой руки от меня, но начинать разговор не спешил. Так и сидели в молчании, наблюдая за действиями студентов. Наконец, Тарент покосился на меня. Интересно, наверное, это он про студентов. Не очень. Мак сразу повернулся ко мне. Почему? А с какой стати мне вообще это должно быть интересно? Но лучше пока не грубить. И ответил я почти честно. Это все работа армейских магов, а я по натуре одиночка, так что мне это никогда не понадобится. Даже если на вас так будет наступать противник, я невольно хмыкнул. До такой чести, чтобы на меня в правильном порядке наступала армия, я еще не дорос. Мой уровень – это дуэль или скоротечный бой, когда все решают мгновения. И вы все еще живы, непонятно сказал маг, и я насторожился. Это он сейчас на что намекает? Заметив, что я напрягся, маг чуть улыбнулся, словно моя настороженность ему что-то сказала. Но пришел я прояснить другой вопрос. Вчера госпожа Антила много что обсуждала со своими друзьями, и во время этих разговоров она упомянула некий огненный посох, который вы использовали во время работы в замке Мансит. Антила, воздушница, и не смогла внятно объяснить, что же там происходило, только внешние проявления. А студентам-огневикам это стало интересно. Они пытались просчитать работу такого посоха, и получалось, что такого просто не может быть. Утром студенты стали просить разъяснения от наших магов, но те не смогли ничего сказать, и обратились за помощью уже ко мне. Но и я не могу ничего сказать по невнятным описаниям Антилы. Может вы, как автор посоха, дадите какие-то пояснения? Так вот что ему надо, услышал про какое-то новое заклинание и решил узнать, что же там было на самом деле. Ну что ж, если без подробностей, то почему бы и не рассказать в общих чертах. Ничего особенного, в общем-то, не было. Была поставлена задача быстро выкопать большую яму, и я решил разбить эту работу на этапы. Первый – разбить или разрезать грунт и камни до состояния пыли. Делалось это одной из модификаций огненного лезвия. Вернее, из центрального ядра постоянно выпускались огненные лезвия, при этом само ядро беспорядочно вращалось. Затратно по энергии, но примерно за час удалось размолоть землю на глубину примерно 40 метров. После образования пыли начинал работать обычный огненный вихрь, который поднимал пыль вверх, ну а там она попадала в модификацию вертушки Талима, которая разогревала пыль до белого свечения и выбрасывала все вверх. Вот собственно и все. Зачем нужен был нагрев? Чтобы создать постоянный поток горячего воздуха, который уносил пыль далеко вверх, а потом по окрестностям, подальше от замка. Упоминались еще две защиты и еще один вихрь между ними. А это зачем? Я невольно улыбнулся. Для чистоты, чтобы пыль не разлеталась сразу, как только вихрь вынесет ее из ямы. Плюс нужно было для обеспечения стабильности столба, чтобы на него не мог повлиять возможный ветер. Маг кивнул. Да, упоминалось, что столб огня был поразительно высоким и ровным. Но получается, что одновременно работало 6 заклинаний. Как вы это обеспечивали? Ну, я все-таки по образованию артефактор. Слепил все это на одном кольце, и оставалось только управлять нужными заклинаниями. Могу я взглянуть на это кольцо? Можете, легко согласился я. Но там стоит защита от исследования, так что вы ничего не увидите. И все же хотелось бы взглянуть. Я молча протянул ему кольцо. Маг долго всматривался в него, но судя по хмурому выражению лица, ничего интересного не нашел. Вижу только обычное огненное лезвие, вздохнул он, возвращая мне кольцо. Там действительно еще 6 заклинаний, я молча кивнул. Посидели, помолчали, наблюдая за перестроениями солдат. Похоже, я сильно отстал от жизни. «Господин Ленард, я стараюсь отслеживать новинки в военном деле, но даже не слышал о таких названиях и таком применении заклинаний. Вы создали это сами? Приятно было услышать такую оценку, но я решил не изображать из себя ангелочка с крылышками. Ну что вы, господин магистр, основы всех заклинаний я в свое время изучал по учебникам, и моя роль лишь в адаптации их под конкретную задачу, да и назначение такого комплекса не боевое, а скорее для нужд горняков. Сделать глубокий колодец гораздо проще магу земли, а мой комплекс пригодится разве что при прокладке тоннелей для дорог. А не могли бы вы показать его работу в действии? Я насторожился. Вы хотите оценить возможное боевое применение? Маг кивнул. Ну что ж, я не против. Только давайте сделаем это завтра, а то скоро на ужин позовут, а мы где-то в поле будем землю ковырять. Давайте лучше завтра с утра. Маг подумал и кивнул. Маг ушел, а я продолжал наблюдать за работой студентов. Наверное, надо было сожалеть о том, что я становлюсь все более известным, но сожаления как раз и не было, равнодушие какое-то, да и что обо мне узнают нового, в этом королевстве я свою силу не скрывал, так что все, кому надо, об этом и так знают, ну, сильный маг, и что, новые необычные заклинания, так мало ли бывает талантливых самоучек и необычных модификаций, даже если военные захотят себе такие, то им придется обратиться в академию, а там ректор вежливо скажет, что я еще и универсал, могу сделать много чего интересного, но на академию я не работаю. Военные захотят получить заклинания непосредственно от меня, но ведь они экспериментальные, непроверенные, и я напрочь откажусь, потому что авторство еще не закреплено, побочные действия не изучены, и не могу же я подвергать военных неизвестным опасностям. Эту шнягу можно тянуть неопределенно долго, и военные, потеряв терпение, постараются подсунуть мне красивую честолюбивую жену, которая начнет подталкивать меня в нужном направлении, чтобы я начал на них работать. В общем-то, как раз то, чего я и хотел добиться, положение, семьи, работы, так о чем мне беспокоиться. Можно даже потребовать антилу в жены, и меня будут называть супруг графини Санти. Так что повода для беспокойства вроде бы нет, но и радости тоже нет. Если уж смотреть в будущее чуть дальше, то после нескольких новинок, которые понравятся военным, меня плотно возьмут под наблюдение и охрану. Тоже весьма распространенная практика по отношению к ценным изобретателям, носителям важных тайн. После этого я буду как сыр в масле кататься, но и шагу не смогу сделать без пристального присмотра. Надо ли мне это, не знаю. Вроде как вынужденная плата за комфорт, положение, возможность творить без ограничений, а вроде как золотая клетка, которую я мог себе построить в любом королевстве. Разве что здесь не знают про мою связь с мертвыми землями и не будут пытаться отправить меня туда с экспедициями. И отчитываться про земли и их тайны тоже не придется. Так что делать, наверное, придется все-таки соглашаться, но перед тем, как меня накроют плотным колпаком, надо бы съездить в одно место, потому что потом такой возможности больше не будет. Наверное, я уже морально был готов к такому решению, поэтому не мучился сомнениями, не метался по кровати, а просто лег и спокойно спал до самого утра, и проснулся под звуки горна, и встал бодрый и отдохнувший. Солдат почему-то не было видно, но вчерашняя пробежка мне понравилась, и я решил не откладывать и сегодня. Утро, прохладно, солнышко сквозь ветки блестит. Бежал не торопясь, для себя, и получил настоящее удовольствие от бега. Есть все-таки в армейской дисциплине и свои плюсы. Сам бы я ни за что не встал в такую рань, а вот по чужой команде, запросто. И все служивые, с кем говорил об армии, все в один голос утверждали, режим дня и физические нагрузки очень способствуют наращиванию мышц и морды в ширину. Долго плескался у рукомойников, а когда вернулся в лагерь, стало напрягать без людей вокруг. Вчера и солдаты туда-сюда ходили, и студенты, хоть и запоздало, но повылезали из палаток, а сегодня лагерь как вымер. Пара дневальных скучали под грибками постов, еще несколько человек мелькали у палаток столовых, и больше никого. Явно что-то случилось, но если плохое, явно было бы много криков и команд, а вот так, тихонько и незаметно, да и ладно, то, что касается меня, мне все равно скажут. Переоделся в чистое и решил сразу сходить в столовую. Там тоже пусто и тихо, но тарелки с кашей и мясом принесли мгновенно. Каша та же, что и вчера, но на что жаловаться, если там большие куски мяса. Делать было нечего, и я снова устроился у палатки, куда же все подевались. Но вскоре приехал солдат верхом, протянул мне поводья второй лошади и коротко бросил: «Вас приглашают». А минут через 20 неспешной рыси оказались на дальней части полигона, где проводились стрельбы. Вот тогда стало понятно, куда девались военные. Они все были здесь, и теперь, рассевшись группами, тоже завтракали, черпая по очереди кашу из больших котелков. Все выглядели уставшими, но зато стало понятно, чем они занимались. Похоже, они еще вчера после обеда начали строить здесь некое подобие оборонительных укреплений. Все сделано наспех, грубо, но метрах в 200 от нас виднелись узнаваемые силуэты флешей, врытых наклонно в землю бревен, не меньше полусотни огородных чучел, которые должны были изображать пехоту, еще какие-то сооружения, но что меня удивило, над всеми более-менее крупными объектами были установлены белые флажки, и стояли защиты всех стихий. Примерно треть слабенькие, наверное, ставили студенты, половина, средние, наверное, ставили боевые маги, и лишь в центре три объекта, похожих на доты, были прикрыты мощной защитой. Тут уж явно сам магистр постарался. Кстати, он уже ждал меня, неспешно прогуливаясь чуть в стороне от подчиненных. Поздоровались, и он кивнул в сторону защитной линии. «Так вас устроит?» Я невольно пожал плечами. «Меня все устраивает, но боюсь, что после ударов ежика и печки вы потеряете свои артефакты». Магистр остался спокойным. «Значит, мы узнаем, что будет в случае противоборства с такими заклинаний. Когда начнете?» Я невольно оглянулся на завтракающих солдат. «Я могу прямо сейчас, но может дадим людям спокойно поесть?» Маг тоже оглянулся. «Да, давайте немного подождем. Люди заслужили еду, отдых и зрелища». Минут через 20 посудой греметь перестали, бачки и котелки убрали в стоявшую невдалеке телегу, и теперь все ждали, что будет дальше. Я подошел к магистру. «Я готов. В каком порядке рушить?» Маг был сдержан. «На ваше усмотрение. Как пожелаете». Я вышел чуть вперед. «Если по науке, то в данном случае первый удар должен быть по центру, там и самые сильные маги, и командование, а мелочь можно добивать и потом. Но я решил сделать наоборот, чтобы посмотреть, в какой момент мои заклинания перестанут срабатывать, хотя в это и не верилось, ведь внешне работает стихия огня, а на самом деле заклинание в красном цвете. От таких заклинаний обычная защита спасти не сможет. Во всяком случае, я так думаю». Руку с кольцом вперед, и над линией обороны зримо проявился ежик. Я чуть повел рукой, и ежик поплыл над укреплениями. Красивых эффектов не было, пыли почти не было, но укрепления, попав под лезвие, начинали просто рассыпаться и оседать. Чучела вообще за мгновение превращались в конфетти, лоскутами тряпок опускаясь на землю. Центральные доты тоже превратились в кучи мусора, хотя защита продолжала работать. Все до боли знакомо, как в том замке в Полнире, но здесь для уничтожения укреплений не понадобилось и 5 минут. Я опустил руку. «Будете смотреть результат или сразу запускать второе?» Магистр стоял мрачный, стиснув зубы. «Я увидел достаточно, так что запускайте вашу печку». Я только пожал плечами. «Ну, дело ваше». Только в заклинании печки была одна закорючка, которая определяла направление огня. При выжигании ямы огонь был направлен внутрь, чтобы прокалить всю пыль, а теперь, когда я поправил закорючку, печка просто перевернулась, превращаясь в некое подобие ракетного двигателя. Небольшой такой двигатель диаметром всего 10 метров, из которого бьет раскаленный до синей прозрачности столб огня. Теперь результаты были намного более эффектными. Горящие куски деревяшек, какие-то обломки, разлетающиеся во все стороны. И самое главное, защита укреплений выдерживала такой натиск всего несколько секунд. Только защита магистра продержалась целых 10 секунд, что можно было считать очень хорошим результатом. Честно говоря, я и сам, без подпитки из даринита, вряд ли продержался бы дольше против такого огня. Можно было закончить эффектным взрывом, но смысла в этом не было, и от людей каких-то 200 метров, да и сами позиции так уже были перемолоты и сожжены. Так что я просто деактивировал печку, и установилась тишина, в которой был слышен только треск горящих бревен. Никаких криков радости или ужаса. Это все-таки солдаты, и теперь каждый представлял, что было бы с ним, будь он в каком-нибудь укреплении. Хуже всего, наверное, было магам наглядно увидеть, что вся их группа была бы уничтожена за 5-10 минут. Очень неприятное открытие. И еще хуже, что все это сделал непонятный парень, всего лишь поведя рукой. Наконец, магистр справился со своими эмоциями и повернулся ко мне. Почему ежик рубил все подряд, а защита ничего не могла с этим сделать, хотя и оставалась целой? Я невольно пожал плечами. «Не знаю», — легко соврал я. «Возможно, из-за многочисленных беспорядочных ударов защита не могла вовремя реагировать, а удары были очень точечными, поэтому и защита оставалась рабочей. И чем тогда можно защититься от таких ударов?» Я снова пожал плечами. «Я сделал ежика как разовый инструмент для измельчения почвы и камней, и никаких исследований полных возможностей заклинания не проводилось. Когда вы этим займетесь?» Я даже смутился от такого напора. Понятное дело, что ему очень не понравились неизвестные заклинания, которые множат на ноль его многолетний опыт и все его подразделение, но очень уж круто он решил взяться за меня. А что будет, когда за дело возьмется его начальство с большими звездами? Будут и деньги, и все, что я захочу, но и требовать с меня будут так, что вздохнуть будет некогда. А может, зря я на это соглашаюсь? «Для начала надо вернуться в столицу», – осторожно ответил я. Магистр помолчал, пристально вглядываясь в меня. «Я сегодня же отправлю рапорт о наших испытаниях, и вам будет оказана вся необходимая поддержка». Кивнул и ушел к своим магам, которые потянулись к разрушенным укреплениям. «Может просто посмотреть, а может попытаться найти артефакты, которые они ставили». А я остался в некотором шоке от такого резкого поворота. Как-то я уже привык к свободному образу жизни, а тут чуть ли не в приказном порядке, завтра с 8 на работу и не опаздывать. Все-таки напрягает, даже если мне на блюдечке с голубой каемочкой принесут и высокое положение, и статус. Ладно, поживем увидим. Все маги и большинство солдат ушли на разрушенные укрепления, а вот Антила вдруг вспомнила о моем существовании. Подошла, разглядывая как в первый раз, и непонятно чего во взгляде больше, то ли интереса, то ли недоумения. Наконец, выдала: «Я все это уже видела, но когда ты показал это в движении, на этих укреплениях, преодолев все защиты, даже мне стало страшно. Получается, что ты теперь почти всемогущий, а мы так, пыль под ногами». Явный намек на наш прошлый разговор. Антиле хочется узнать больше, больше, больше, и я посчитал этот момент подходящим для проверки идеи о перескоке. И Антила готова принять все, что я ей скажу, и я сейчас чувствую себя, мягко говоря, способным на многое. Обернувшись к долине, попытался представить, что здесь творилось бы, если бы я запустил здесь комету, как тогда, в мертвых землях. Стараясь сохранить настрой, повернулся к Антиле и попытался захватить ее взгляд. Антила замерла, словно под гипнозом, а я медленно произнес: «Сейчас я попытаюсь передать тебе то, что я вижу мысленно. Не сопротивляйся, постарайся лучше узнать меня». Антила медленно кивнула, и я начал передачу. Трудно это описать словами. Я смотрел в глаза Антилы и одновременно видел эту долину. Вот я запускаю комету, вот она, разрастаясь, летит в другой конец долины, врезается в холм, и происходит гигантский взрыв. Я все это уже видел вживую, так что снова представить, вспомнить было нетрудно. Даже ту ударную волну, которая опрокинула меня. Похоже, что-то мне удавалось передать, потому что Антилу даже качнуло, словно от настоящей взрывной волны. А потом показал ей огромное озеро лавы на месте, где раньше был холм. Разрушение по всей долине. В подробностях, в красках. Страшно было. Даже вспоминать, фантазировать страшно. И я оборвал передачу. Антила сразу обмякла и долго стояла с закрытыми глазами. Потом осторожно открыла глаза и осмотрелась вокруг. Это было страшно. «Что именно?» — полюбопытствовал я. «Что ты видела?» «Ты отправил что-то огненное в сторону вон того холма», — она указала на нужный холм. «Потом это огненное стало разрастаться, а потом был страшный взрыв. Нас чуть не снесло воздушной волной, но мы удержались. А на месте того холма появилось огромное озеро раскаленной лавы, и вся долина была разрушена, переломана». «Что это было?» «Я видела все ясно, во всех подробностях, а теперь долина опять стала как прежде. Ну, кроме тех развалин». Я уже успокоился и только кивнул. Это был эксперимент по передаче образов, как тогда, в кафе, и подтверждается вторая версия: если я что-то очень ярко представлю, а ты захочешь это увидеть, то увидишь словно моими глазами. По сути, какая-то разновидность гипноза. Гипноза? Вот эти живые видения, гипноз. Ну, я слышал о талантливых гипнотизерах, которые могли внушить человеку что угодно. Что он животное или король, что он великий музыкант или всю жизнь ловил рыбу. Антила помрачнела. Я слышал о таком, но там сначала вводили человека в транс, потом давали приказы. А ты?